Глава 21. Происшествие в Арканзасе. Солнце уже взошло, но мы плыли все дальше, не останавливаясь. Скоро встали и король с герцогом, кислые и хмурые с похмелья, но после того, как они окунулись в воду и выкупались, им стало много легче. После завтрака король уселся на краю плота, разулся, закатал штаны до колен, опустил ноги в воду прохлаждения ради и, закурив трубочку, стал учить наизусть Ромео и Джульетту. Когда он вытвердил свою роль, они с герцогом стали репетировать вместе. Герцог учил короля и заставлял его повторять каждую реплику, вздыхать, прикладывать руку к сердцу и в конце концов сказал, что получается недурно. Только, говорит, напрасно вы ревете, как бык, Ромео, вот этак. Вы должны говорить нежно и томно, вот так, Ромео. Ведь Джульетта кроткая, милая девушка, совсем еще ребенок. Она не может реветь, как осел. А потом они вытащили два длинных меча, которые герцог выстрогал из дубовых досок, и начали репетировать поединок. Герцог сказал, что он будет Ричард III. И право стоило посмотреть, как они топали по плоту ногами и наскакивали друг на друга. Довольно скоро король оступился и упал в воду. После этого они сделали передышку и стали друг другу рассказывать, какие у них бывали в прежнее время приключения на этой самой реке. После обеда герцог сказал: «Ну, капет», прозвище Людовика XVI, «представление, знаете ли, у нас должно получиться первоклассное. Поэтому надо, я думаю, что-нибудь к нему добавить. Во всяком случае, надо приготовить что-нибудь на бис». «А что это значит, на бис?» Герцог объяснил ему, а потом говорит: «Я исполню на бис шотландскую или матросскую пляску, а вы...» «Постойте, надо подумать». «Ага, вот оно! Вы можете прочитать монолог Гамлета». «Чего это Гамлета?» «Монолог Гамлета? Ну как же! Самое прославленное место из Шекспира, божественная вещь, всегда захватывает зрителей. В книжке у меня его нет... У меня всего один том, но, пожалуй, я могу восстановить его по памяти. Похожу немножко по плоту, посмотрю, нельзя ли вызвать эти строки из глубин памяти». И он принялся расхаживать по плоту взад и вперед, страшно хмурясь, и то поднимал брови кверху, то прижимал руку ко лбу, отшатываясь назад со стоном, то вздыхал, то ронял слезу. Смотреть на него было просто занятно. В конце концов, он все вспомнил и позвал нас слушать. Тут он встал в самую величественную позу, одну ногу выдвинул вперед, руки поднял кверху, а голову откинул назад, глядя в небо, и пошел валять вовсю. Он и зубами скрипел, и завывал, и бил себя в грудь, и декламировал. Одним словом, все другие актеры, каких я только видел, и в подметки ему не годились.